Глава 18. А вот это было несправедливо. Я же не виновата, что для создания эликсира недостаточно просто следовать рецепту. Как я и думал. Собиравший вещи Алик говорил, будто никому не обращаясь. Ладно, пусть хотя бы пробирки моет, раз не хватает ума на большее. Ах ты! Ну, погоди у меня. Я поймала взгляд однокурсника и четко, зловеще низким голосом произнесла. «Синхрофазотрон». Фокус сработал. Алик обалдело моргнул и переспросил. «Что?» Я смерила его презрительным взглядом. «Что слышал?» И тоже будто в пустоту заметила. «Как я и думала. Такому даже пробирке доверять стрёмно». Алик побагровел. Открыл рот для ответа, но наткнулся взглядом на преподавателя. Уж не знаю, что там ему Вин Гейтс протелепортировал, только принц крепко сжал губы, сгреб сумку и под веселое прысканье Леи пулей выскочил в коридор. «Как дети!» — прокомментировал Эрик. «Он сам нарвался!» — вступился Дин и дружелюбно спросил у меня. «Следующая трансформация. Сама найдешь, как во двор выйти?» «Найду», — заверила я. Однокурсник кивнул и вместе с остальными вышел из кабинета, оставив меня наедине с алхимиком. «Опасная эта девушка, Стерх!» В светло-карих глазах Вингейтса плясали веселые чертики, делая преподавателя похожим на одного из студентов. «Вот и не связывайся», — сердито подумала я и буркнула. «Что делать нужно? У меня пара скоро начнется. «Успеешь», — беспечно отмахнулся алхимик. «Иди за мной». Он провел меня в лабораторию. Я правильно угадала назначение двери в конце кабинета. Шкафы, плотно заставленные книгами, стопками тетрадей и всякими алхимическими приблудами, здесь были выше. А на длинном столе негромко булькала какая-то сложная установка из множества причудливых колб с разноцветными жидкостями, соединенных витыми трубочками. Один из углов комнаты занимала раковина с краном. Рядом стояла высокая тумба. Вин Гейтс водрузил на нее медный таз и на три четверти наполнил его пузырившейся, как минералка, жидкостью из стоявшей на полу фляги. После чего выдал мне защитные очки, похожие на маску аквалангиста, и высокие резиновые перчатки. «Твоя задача — перемыть оборудование. Поскольку вы не работали с сильно ядовитыми веществами, будет достаточно ёршика и обычной очищающей жидкости». Алхимик указал на таз. «После чего сполоснешь пробирки водой и расставишь по подставкам. Вопросы?» В целом все было ясно, кроме... «Зачем такие предосторожности?» Я помахала очками и перчатками. «Если, как вы говорите, с ядами мы не работали». «Технику безопасности надо соблюдать всегда», — наставительно ответил Вингейтс. «Приступай». Я со вздохом надела очки, натянула перчатки и пошла за первым лабораторным комплектом. «Хогвартс, блин. Даже котлы после зельеварения драить заставляют». Сказать по правде, бурчала я больше для порядка и от обиды за то, что меня выставили самой тупой в группе. Колбы, пробирки и керамические чашечки отмывались легко. Очищающая жидкость приятно пахла мятой. И закончила я гораздо быстрее, чем какие-нибудь гриффиндорцы на отработке у профессора Снейпа. «Закончила?» Обернулся ко мне алхимик, когда я вышла в кабинет уже без защитных средств. Сам он все это время расписывал на доске какую-то зубодробительную формулу, как мне казалось, сочиняя ее на ходу. «Да», — с достоинством уронила я. «Будете проверять?» «Зачем?» — удивился Вингейтс. «Но вдруг не доверяете?» Я сама была не рада, что задала вопрос. Преподаватель тонко улыбнулся. «Не переживай, Стерх. В мытье пробирок я доверяю тебе целиком и полностью». «Не человек, тьфу, дракон, а язва желудка. До свидания, холодно сказала я, разворачиваясь к двери. Не спеши, остановил меня Вингейтс. Во-первых, ты забыла сумку. Ох, блин. Я мигом оказалась у своего стола и подхватила вещи. Во-вторых, алхимик не дал мне процедить спасибо. Подойди сюда, пожалуйста. Я нехотя послушалась, и когда оказалась у доски, преподаватель сказал: «Проведи переводчиком по этой формуле». Что это ему вздумалось? Я достала артефакт, провела им поначалу меловой строке и чуть не ахнула. Непонятные символы вдруг обернулись вполне знакомыми обозначениями химических элементов. Не все, но большая часть. «Теперь понятнее?» Вингейтс выглядел крайне довольным собой. Я кивнула и поблагодарила. «Спасибо». Гораздо искреннее, чем собиралась. «Не за что», — пожал плечами алхимик. «Постарайся к следующему занятию разобраться со своей магией, и будешь готовить эликсиры не хуже Алекса». Вот ему обязательно было говорить последнее. И все-таки я ответила сдержанным. «Постараюсь». А затем, повернуясь на Этию, взяла мел и написала свое C2H5OH. Взмахнула переводчиком, и поверх формулы замерцал уже знакомый значок Aqua Vitae. Мы с Вингейтсом переглянулись, я победоносна, он растерянно. «Так ты все-таки читала учебник?» «Нет». Как мне не хотелось соврать, я не решилась. Просто совпадение, но... Я скопировала преподавательский жест с поднятым пальцем. «Совпадение, говорящее, что не такая уж я тупица?» «Ты вообще не тупица, Стерх», — серьезно ответил алхимик. «Надо быть полным идиотом, чтобы этого не понимать». «Или аликом», — ядовито подумала я. Наверное, эта мысль очень явно отразилась на моем лице, поскольку Вингейтс устало вздохнул. «Стерх, ну, хотя бы ты будь взрослее и не реагируй на него». «И почему это сразу я что-то там должна?» «Вообще-то так детям говорят», — отбила я. «Вообще-то Найтли правильно сказал. Вы и ведете себя как дети», — немедленно парировал алхимик. К счастью, часы у меня на поясе выбрали именно этот момент, чтобы заиграть веселую мелодию и прервать нашу пикировку. «Занятие окончено», — сообщил мне Вингейтс. «И да, я отпустил вас раньше, поскольку мы успели все запланированное». Кого отпустил, а кого и нет. Я сама не до конца понимала, отчего злюсь на него. Может, от того, что он защищал его нахальное высочество? В золотистом взгляде алхимика появилось странное понимание. «Ступай, Стерх», — с неожиданной мягкостью сказал он. «Когда поднимешься в холл, справа от лестницы будет неприметная дверь. Толкни посильнее, и выйдешь во двор». «Спасибо». Я повесила сумку на плечо. «До свидания». И поспешила покинуть кабинет. С надеждой, что когда-нибудь все же разберусь, как относиться к этому дракону. Интерлюдия. Когда Артур Вингейтс, для порядка стукнув по двери, вошел в кабинет ректора Академии, было хорошо заметно, что он едва сдерживает смех. «Слушаю». Ради такого Стронгхолд даже оторвался от проверки бухгалтерского отчета и, откинувшись на спинку кресла, внимательно посмотрел на визитера. Вингейтс с трудом сделал серьезное лицо и веско сообщил: «Синхрофазотрон». «Что?» Стронгхолд редко терялся, но сейчас был именно такой случай. «Синхрофазотрон», — повторил алхимик и буквально затрясся от беззвучного смеха. «Дай угадаю», — протянул ректор. «Стерх?» Вингейтс кивнул и самовольно уселся на стул для посетителей. «Это она так Алика отбрила. Его несчастное высочество даже не понял, прокляли его, обматерили или просто посмеялись». Стронгхолд закатил глаза. «Потрясающе!» «Согласен», — кивнул алхимик. «Потрясающая девчонка! Не зря ты ее к нам притащил». Еще скажи на аркане». Ректор почувствовал себя немного задетым. Собеседник же, наклонив голову к плечу, в своей манере подлил масло в огонь. «А разве нет?» Стронгхолд поджал губы и демонстративно взял в руки плотный, списанный цифрами лист отчета. «Если у тебя все, «Ладно, ладно!» В тоне алхимика появились примирительные нотки. «Извини, привычка!» «Угу!» Совсем не по-ректорски буркнул Стронгхолд. «К сожалению, а может, к счастью, у Гукоми от Артура Вингейтса было не отделаться. Кстати, а что это за штука такая, синхрофазотрон?» Светски поинтересовался он. Конечно, в отместку можно было бы не отвечать или буркнуть «не помню». Однако ректор напряг память, возвращаясь в далекое время учебы в параллельном мире. «Ускоритель элементарных частиц. Я, кажется, тебе рассказывал, для чего они нужны». «Рассказывал», — подтвердил алхимик и с легкой завистью вздохнул. «Эх, жаль, я для обмена уже не подхожу». «Совершенно не жаль», — возразил Стронгхолд. «Кто бы тогда справлялся со Стерх и Аликом? Не я же». Вингейт тихонько хмыкнул. «Вы себя недооцениваете, господин ректор. Впрочем, ладно, я к вам не только по поводу синхрофазотрона. При доставке дверги опять перебили мне половину оборудования, и с этим надо что-то делать».